Благословенный. Книга 7, глава 1. Месть. Месть – вот о чем я думаю днями и ночами. Уничтожить. Взорвать. Сжечь. Стереть в порошок. Заставить всю Сибирь говорить по-французски. Войти в Париж и сжечь его ко всем чертям. Превратить Орлеан в развалины. Устроить в Парижском соборе казармы, в Реймском – конюшню, а в аббатстве Сен-Дени – солдатский бордель. Вырубить все виноградники Шампани, засыпав их солью. Отдать Нормандию и Гиень обратно англичанам. Лорды, конечно, те еще уроды, но они, по крайней мере, не убивали мою жену. Разорвать Францию на куски, возродив Бургундию, Аквитанию и Британь. Глядя в глаза окружающих меня людей, я вижу, они чувствуют то же самое. Да, я знаю, что никто ни в чем не виноват. Случайная пуля. Уверен, никто даже не целился в нашу карету. Все это так, и все равно я жажду мести. Не останавливаясь нигде, в 4 дня я прибыл в Эрфурт. Холодным январским днем состоялось погребение моей погибшей супруги. Стылое утро встретило нас пронизывающим холодом, мелкий снег патиной покрыл комья земли, выкинутые из свежевырытой могилы. 2 батальона староингерманландского полка выстроились шеренгами, обнажив головы. Многие солдаты рыдали прямо в строю. Я не плакал, увы, с прошлой жизни я этого не умею. Никогда бы не подумал, что буду завидовать тем, кто не утратил способность изливать свое горе в слезах. В день похорон появился Александр Васильевич. Он верхом прискакал из Калиша. На него было страшно смотреть. Опущу душераздирающую сцену прощания Александра Васильевича с единственной дочерью. Любое красноречие бессильно описать его горе. Юный Аркадий всячески поддерживал отца, хотя сам не мог сдержать слез. Подойдя вслед за Суворовым к гробу, я коснулся ледяных пальцев жены, поцеловал лоб и припорошенные снегом ресницы. «Прощай, моя дорогая, ты была доброй и верной супругой, прекрасной любовницей и нежной матерью. Ты ушла, оставив в сердце пустыню, и лишь 2 наших сына и незабвенный образ твой будут хранить твои черты в моей памяти, пока безжалостное время не доберется и до них. Впрочем, кто знает, вдруг мы еще свидимся. Никто ведь не знает, что ждет его за роковой чертою. Вот я один раз уже умер, а все равно еще жив». Глухо застучали комья земли, упавшие на крышку гроба, прогрохотали ружейные залпы, и Наташа навсегда осталась в земле Тюринги. Делегация от местного бундесрата просила разрешить им поставить памятник, и я дал его. Английские газеты встретили известие о гибели русской императрицы от пули французского гусара с напускным сочувствием, за которым явственно ощущалась радость и предвкушение того, как 2 самых опасных врага Британии, наконец-то, сцепятся между собой. Парижская пресса, напротив, разразилась издевательскими комментариями, что делало всю ситуацию еще более отвратительной. Что касается настроений в России, то они были совершенно единодушны. Лягушатники должны получить по заслугам. Все, решительно все окружающие смотрели на меня, и в их глазах я видел одну невысказанную мысль. Когда мы объявим войну? Но я медлил. Прямо скажем, я не хотел этой войны. Строго говоря, нам с Францией совершенно нечего делить, общей границы у нас нет и никогда не будет, торговые интересы тоже, нельзя сказать, что очень сильно друг с другом пересекаются. И тем не менее, ледяные ветры политики с необратимостью колесницы Джаггернаута влекли наши державы к чудовищному столкновению. Забавно, но мне припомнилась хорошо знакомая по моему родному миру ситуация. Россия и Соединенные Штаты находились в разных полушариях, не имели серьезных коммерческих противоречий и, тем не менее, прекраснейшим образом находили повод, чтобы поставить мир на грань ядерной войны, а затем, судя по всему, успешно эту грань перешли. В военном отношении Франция представляла собой очень серьезную величину. 10 лет непрерывной войны на континенте, давно действовавшая конскрипционная, то есть призывная, система набора армии позволили республиканцам создать мощнейшую военную машину, равной которой еще не видел свет. Однако в процессе французы нажили себе очень много врагов, один из которых, разумеется, это Англия, богатейшая держава мира. Конечно, длительная война и большие потери во флоте серьезно ослабили финансовый потенциал этой нации. И все равно, кредит Сити и Сент-Джеймсского кабинета оставался на недосягаемой высоте. При этом из донесений наших лондонских агентов я достоверно знал, что англичане будут счастливы заключить с нами наступательный военный союз, направленный против Франции. Они мечтали об этом еще со времен американской войны за независимость. Похоже, теперь пришло время отыграть эту карту. Собравшись с силами, диким усилием воли я заставил себя работать. Война требовала решений, а не скорби. Нужно было выбить из англичан максимум субсидий, а из немцев – максимум солдат. Уже на следующий день я собирался на службу. Однако, прежде чем отдаться государственным делам, мне следовало посетить моих осиротевших мальчиков. Наташа уделяла им много внимания, постоянно нянчилась и играла с ними. Теперь же, когда ее не стало, мне предстояло взять хотя бы часть ее роли на себя. Встав на следующее утро, я поспешил к детям. В слабом, еще не окрепшем после тревожных ночей свете утреннего солнца, проникавшем сквозь щели в тяжелых портьерах, я медленно приблизился к резному детскому ложу. Под золотистыми, будто светлыми лучами заката, кудрями покоился мой сын, мой Саша, едва 3 года минувших от рождения. Он дышал ровно, порою слегка вздрагивая во сне, точно чувствовал чью-то невидимую заботу. Я смотрел на него долго, почти не моргая. В моей душе не то чтобы не находилось чувств, их было слишком много, но все они были приглушены непостижимой усталостью, что поселилось во мне после того ужасного случая с Наташей. Ее больше нет. Как часто я ловил себя на этом осознании, и всякий раз оно обрушивалось на меня, как разящий удар сабли. Неправдоподобно, немыслимо, невозможно. Как может быть, что ее больше нет рядом? За моей спиной возник шелест накрахмаленных юбок. Это неслышно возникла Прасковья Ивановна Гисслер, наша неизменная гувернантка, женщина строгая, но с чуткой и отзывчивой душой. Я не слышал ее шагов, но внезапно ощутил ее присутствие, и оно показалось мне чем-то надежным, каким-то якорем в моем зыбком, рассыпающемся на куски мире. «Ваше Величество», — мягко проговорила она, опустив голову, — «Его Высочество скоро пробудится». Я кивнул, но не двинулся с места. Удивительно, но я боялся. Как подойти к нему, что говорить, возможно ли объяснить ему то, чего и сам я не мог понять. Он многожды спрашивал о ней вчера, продолжила гувернантка, и в голосе ее слышалась та сдержанная боль, которую знал теперь каждый придворный. Я отвечала ему, что матушка спит далеко отсюда, но видит его во сне. Я поднял взгляд на нее. Мне хотелось возразить, сказать, что это ложь, что мальчик должен знать правду, но слова застряли в горле. Что значила правда в сравнении с детской душой, еще не знавший подобного горя. В этот миг Саша зашевелился. Его ресницы дрогнули, он потянулся, приоткрыл глаза. Несколько мгновений он словно прислушивался к утреннему воздуху, затем его взор наткнулся на меня. Мальчик сел в постели, протер кулачками глаза, а затем, улыбнувшись, протянул ко мне ручки. Я почувствовал, как мое сердце болезненно сжалось, но я не отступил. Подойдя к нему, сел на край кровати и осторожно заключил его в объятия. Детские руки обвились вокруг моей шеи, маленькая головка уткнулась в мое плечо. «Папа», — раздался тихий, сонный голос. «Я здесь, Саша», — ответил я, и впервые за многие недели в этом слове не было ни страха, ни отчаяния, только теплая, тягучая усталость. Мальчик посмотрел на меня серьезными, ясными глазами. «А мама скоро вернется?» Я закрыл глаза. Несколько мгновений не находил сил отвечать, но затем тихо произнес. «Она теперь всегда с нами, сынок. Она смотрит на нас с небес». Саша задумчиво кивнул, будто принимая это объяснение. Он снова обнял меня, и я, неожиданно для себя, почувствовал, как детское тепло проникает сквозь ледяную скорлупу, что сковывало мою душу. Глядя на него, я вдруг увидел себя в этом возрасте. Тот же золотистый свет, тот же невинный взгляд. В моем детстве тоже была своя разлука. Бабушка Екатерина отняла меня у родителей, решив, что государственные интересы важнее семьи. Конечно, сам я не помнил этого, но где-то глубоко в подсознании реципиента я чувствовал отзвуки тоски по родителям. Тогда он тоже ждал, когда отец и мать вернутся, чтобы вновь почувствовать их голоса, их руки. И теперь, когда Саша смотрел на меня с тем же доверием, что когда-то было в моих глазах, я понял, он не должен расти в одиночестве. В конце концов, когда-нибудь он будет наделен огромной властью. Возможно, это не будет самодержавие, ведь я делаю все, чтобы оно исчезло, но и простым человеком ему явно не суждено стать. И исключительно важно, чтобы он вырос спокойным, уравновешенным, полностью психически здоровым человеком, а не сломленным отсутствием матери и невниманием отца-неврастенником. Прасковья Ивановна незаметно отошла, оставив нас вдвоем. В комнате вновь воцарилась тишина, но теперь она уже не была мертвой и безысходной. Я сидел, держа сына в объятиях, и впервые с той роковой минуты, когда я услышал о смерти Наташи, я почувствовал, что жив. А значит, есть еще за что бороться. Наконец, сына усадили завтракать, а сам я отправился на службу. Вызвав Спиранского, продиктовал ему ряд распоряжений. Прежде всего, надо было оценить силы, для чего в Эрфурт созывались наши ведущие военачальники, а также все послы в европейских государствах. Из Парижа должен был приехать Марков из Берлина, Калычев из Вены, Разумовский. Нужно было выяснить положение дел и разработать линию поведения со всеми заинтересованными державами. Особого внимания требовал Лондон. Посла в Англии в это время уже не было, Жеребцова была вынуждена покинуть Альбион после скандала с пленением прусского короля, а прежний посол, Семен Воронцов, после мятежа 3 года назад был отрешен от должности. Верный своей привычке делать ставку на молодых и амбициозных чиновников, в поисках нового посла в Лондон я остановился на кандидатуре Петра Толстого, еще довольно молодого, но подающего большие надежды дипломата. Разумеется, от него не стоило ждать эскапад, подобных тем, что прославили в Лондоне мадам Жеребцову. Однако к серьезной, методичной работе новый посланник в Англию был вполне готов. Вообще представители этого рода известны были дипломатическими талантами, скажем, при Петре I ближайший его сподвижник, Петр Алексеевич Толстый, добился возврата в Россию царевича Алексея. Так что от Петра Алексеевича я ожидал компетентности и исполнительности на столь важном посту, каковым являлось руководство дипломатической службой в Лондоне. Поэтому он стал одним из первых, кого я вызвал на инструктаж. Граф находился в это время в Потсдаме, и буквально через 2 дня уже предстал передо мною. «Петр Александрович, вам предстоит весьма ответственное дело. Вы знаете, что война с Францией уже практически решена, но англичанам следует представить все совершенно иначе, и эта непростая миссия возлагается на вас. Вам следует дать понять в Лондоне, что я сломлен потерей и ударился в мистицизм, всей душой обратившись к религии. Поясните лорду Эддингтону, что в случившемся я увидел фатум, перст Божий и совершенно не склонен развязывать войну. Однако, если Англия согласится финансировать нашу кампанию, я смогу обещать выставить от Союза Российской империи и германских земель 150, а может быть, даже 200-тысячное войско. Этого будет достаточно, чтобы сломить силы консулата и войти в Париж. Граф дисциплинированно склонил голову. Наша цель, продолжал я, заключается в том, чтобы выбить из англичан как можно больше субсидий. Желаемая сумма – 500 тысяч фунтов за каждую 1000 выставленных нами штыков. Вы можете согласиться и на 400, но никак не менее. Если англичане желают решить свои континентальные проблемы, им придется раскошелиться. Петр Александрович уважительно покачал головой. При этом обратите внимание, что принадлежность этих солдат не должна быть определена как однозначно русские. Это важное условие. Что вы имеете в виду, ваше величество? Не понял тот. Я собираюсь набрать большую часть сил в немецких землях. Так вот, для английского правительства не должно иметь значения, русские это или немецкие штыки. Если они выставлены против Франции, значит, они должны быть оплачены. Другими словами, Лондону следует субсидировать не только чисто русские силы, но и союзников, которых мы привлечем в этот конфликт. Тут вам придется проявить всю свою дипломатическую ловкость. Дополнительные инструкции вы получите позже, я составлю их и вышлю дипломатической почтой. Граф откланялся. И передайте Воронцову, крикнул я находившемуся в дверях дипломату, что ему пора уже вернуться. Нужно было оценить и положение дел в России. Страна переживала серьезные политические перемены. Еще в прошлом году прошли выборы в Верховную Думу и в Сенат, и теперь должно было быть сформировано новое правительство. Согласно действующей конституции, Верховная Дума должна была представить мне 3 кандидатуры на пост канцлера. Но, поскольку сам я находился в Германии, и в этой предвоенной ситуации не мог тратить время на поездку в Петербург, пришлось вызвать их сюда. Наибольшее число голосов на пост канцлера в Думе получила кандидатура Виктора Кочубея, занимавшего пост генерал-прокурора Сената. Второе место оказалось у адмирала Мордвинова, бывшего до того председателем Верховной Думы. И, наконец, третье место занял министр путей сообщения, Карл Федорович Мадерах. Все 3 кандидата казались весьма достойны канцлерской должности. Но Мадерах, на мой взгляд, должен был оставаться на прежнем посту, ведь коммуникации в предстоящие войны были бы, пожалуй, важнейшим вопросом нашей победы. Поэтому я серьезно рассматривал только первые две кандидатуры, сочтя, однако, за благо вызвать в Эрфурт всех троих. Как известно, война требует трех вещей – денег, денег и еще раз денег. Конфликт с Францией не обещал быть легким, поэтому в преддверии войны решил тщательно взвесить и оценить свои наличные силы, и прежде всего, в области военного производства и финансов. Поэтому, кроме вышеуказанных лиц, я вызвал к себе из Петербурга еще и министра промышленности Барклая де Толли, а также министра финансов, графа Александра Строганова. Кроме того, мне совершенно необходимо было увидеть руководителя экспедиции общественной безопасности. Сведения его о происходящем во Франции имели первостатейное значение. Антон Антонович Скалон остался в Швейцарии, подготовить агентуру для работы под французской оккупацией. Слухи о вторжении в эту Альпийскую республику подтвердились. Корпус Массины уже вступил в кантоны Фрибур и Во. Впрочем, даже по общедоступным данным было понятно, что Франция – противник очень и очень серьезный, опытнейшая, крепкая армия, обладающая к тому же огромными мобилизационными ресурсами. Вспоминая историю своего мира, я мог лишь поражаться мощи французской армии. После 20 лет почти непрерывной войны император Наполеон сумел собрать аж 600 тысяч солдат для похода на Россию, продолжая при этом вести войну в Испании. После катастрофы 12 года, окончившейся почти полной гибелью Великой армии, собрал новую армию сопоставимых размеров, гонявшую союзников по Европе весь 1813 год. Затем эта новая армия опять же была почти полностью уничтожена в бою под Лейпцигом. И тут Наполеон вновь собрал армию, участвовавшую в кампании 1814 года. Нет, французы – это определенно не пруссаки. Население под 40 миллионов, мощный промышленный потенциал, целая плеяда опытных военачальников – прекрасный, закаленный в боях офицерский корпус, отличный государственный аппарат, действующая на массы республиканская идеология, все это очень-очень серьезно. В прошлом году они в очередной раз победили Австрийскую империю, отбросив войска фельдмаршала Вурмзера из Ломбардии, взяв крепости Алессандрия и Верона. Именно поэтому войска генерала Мара оккупировали теперь Баварию, откуда и можно было ждать первого удара. Что же, полагаю, Антон Антонович предоставит мне всю полноту информации, по крайней мере политическую и финансовую составляющую этого конфликта. А вот в области французской стратегии и тактики он, увы, не силен. А между тем, знать своего врага – важнейшая из добродетелей любого полководца. Мысль моя ртутным шариком забегала в голове, пытаясь найти решение. Лазар Карна – человек, создавший французскую армию, сделавший ее такой – какова она сейчас, надо срочно вызвать его для совещания. И последним на сегодняшний день распоряжением я вызвал бывшего французского военного министра в Эрфурт. В конце концов, если он хочет получить хороший пост в международной организации, пусть постарается, чтобы она появилась на свет. Глава 2. Следующие пару недель я чувствовал себя самым натуральным лицемером и завзятым интриганом. На все вопросы о грядущей войне с Францией я отвечал категорическим «нет», хотя прекрасно знал, что она неизбежна. Тоже говорили и мои дипломаты. Так, посол в Северогерманском союзе, Калычев, получил самые строгие инструкции ни под каким видом не признавать возможности войны с Францией. Отвечайте всем, что император сражен своей потерей, но совершенно не собирается развязывать войну. Случившееся, я старательно обходил вопрос о том, что случившееся, это смерть моей жены, считается результатом трагической случайности. Это фатум, рок. Никто в этом не виноват. Все дело в том, что я хотел подороже продать немцам союз с Российской империей. Еще летом прошлого года я получил известие о том, что среди немцев зреет идея провозгласить меня своим императором. Поначалу меня эта новость даже огорчила. Дело в том, что я-то надеялся контролировать немца через парламентские структуры Бундестага и приложил огромные усилия для того, чтобы заполучить в нем сильные позиции. Однако случилось все совершенно по-другому. Общаюсь на Конгрессе с представителями самых разных слоев немецкого общества, я с некоторым удивлением понял, что республиканские идеи не находят у немцев практически никакого отклика. Немцы, не французы. И, если последние охотно сплотились под своим триколором против тиранов, управляющих большей частью Европы, то немцы видели свое будущее исключительно под властью какой-либо династии. Души добрых немцев успокоятся лишь тогда, когда они увидят свою страну под управлением монарха, которому смогут доверять, и который будет править ими с рассудительной строгостью. Напрямик высказался барон фон Штейн, обер-президент Северогерманского союза, когда я пригласил его для подробного разговора. И затем этот длинноносый сукин сын без обиняков предложил мне корону Северогерманской империи. Ваше императорское величество, я уже все обсудил с высшими военными чинами. Бундеспрезидент Вильгельм не пользуется среди них популярностью. Все считают его торгашом, недостойным высшего поста. Сейчас же, когда Франция показала зубы, немцам, как никогда прежде, надобен подходящий правитель. Молодой, дерзкий, как буря, удачливый в военных делах и в то же время мечтательно-романтичный, способный увлечь наших юношей прекрасными проектами европейского будущего без войн, картинами всеобщего процветания и счастья. Кому, как не вам, ваше величество, возглавить нашу страну? Ну что же, я должен подумать, произнес я, пораженный таким напором. Предложение чрезвычайно лестное, но следует учесть все последствия. Что же, тот факт, что такая возможность существует, конечно же, радовал. Такого рода кульбиты вполне себе реальны для этого времени. Чего стоит одна только история появления династии Бернадоттов в Швеции. Понятно, было бы глупо упускать такой шанс, но привычка рассматривать любой вопрос с разных сторон и под разными углами зрения подсказывала мне, что не следует спешить. Допустим, что я стану императором Германии. Это, конечно, крайне заманчиво, объединить ресурсы двух таких мощных стран. Несомненно, после этого я мог бы считаться правителем всей Европы. Но могут быть и проблемы. Первое, что мне как историку приходит на память, это так называемая война за испанское наследство. Когда в 1700 году умер последний испанский король Карл II, между Англией и Австрией, с одной стороны, и Францией, с другой, разразился многолетний кровопролитнейший конфликт. Все дело в том, что испанский трон должен был достаться или Габсбургам, или Бурбонам. И в том и в другом случае в Европе возникала суперимперия, доминирующая на континенте. В результате война за испанские владения шла до тех пор, пока не придумали компромисс. Трон получил француз, но с обязательством не объединять Францию и Испанию в одну империю. Если же я приму корону Германии, то, очень вероятно, стану врагом всей Европы. Это страшно не понравится Австрии. Все прекрасно понимают, что Северогерманский союз есть политический наследник этого королевства, а Вена всегда была на ножах с Берлином. Вряд ли в восторге будет Англия. Они и так уже сильно опасаются нас, как самого мощного потенциального их противника на морях, а если у меня на руках будет корона Германии, пусть даже лишь северной ее части, лорды сильно, скажем так, огорчатся. Кроме того, будет ли это полезно моей стране, ведь став правителем Германии, мне придется неизбежно уделять внимание ее делам, а между тем в одной только России их просто не в проворот. Ну и третий вопрос, как оказать содействие немецким заговорщикам? По словам барона Штейна и генерала Блюхера, в армейской среде вопрос можно было решить. Естественно, я тут же вспомнил про наших собственных заговорщиков с профессором пфификологии во главе. В свое время, буквально 3 года назад, барон Палин весьма недурно устроил заговор, сумев вовлечь в него самые широкие слои столичного офицерства. Отчего бы ему не блеснуть вновь своими талантами, тем более, что барон по результатам остался в живых, и даже, по неисчислимой и неисчерпаемой государевой милости, с имуществом и на свободе. Можно предположить, что этот завзятый интриган с удовольствием возьмется помочь немецким заговорщикам, тем паче и сам он, прибалтийский немец. Кстати, а почему бы не дать ему в помощь команду выживших заговорщиков, если поскрести по Петропавловкам и Шлиссельбургам, можно набрать как минимум офицерскую роту вполне грамотных господ, знающих военное дело, французские или немецкие языки, и в то же время вполне разбирающихся в таких делах, как гвардейские заговоры. Не надо ходить к гадалке, чтобы понимать, немалое число их с радостью воспользуется возможностью реабилитации. Те, кто поумнее, могут содействовать барону Палену в организации поддержки немецких инсургентов, а остальные – штрафные части. Кстати, надо бы срочно организовать их, и, на фронт. Камнем преткновения была реакция президента Вильгельма. Если он жестко откажется от взаимодействия с новыми властями, основная масса провинциальных политиков Германии, скорее всего, займет пассивно-выжидательную или даже враждебную позицию. Это грозило расколом общества, а это именно то, чего в охваченной вражеским нашествием стране изо всех сил хотелось бы избежать. Впрочем, возможно, именно здесь мне было чего предложить своим доброжелателям, ведь деньги бундеспрезидента, с таким трудом вырванные у Ротшильда, находились в моем распоряжении. Сумма в 17 с лишним миллионов талеров – это то, что могло бы раскрыть не одну дверь. Вовремя брошенная на весы, она могла бы решить исход дела. Разумеется, я все обсудил с Волконским, со Спиранским и с Михаилом Илларионовичем. Все они высказались в духе «давайте провозгласим ваше величество императором Германии», но прежде заключим соглашение с Англией о субсидиях. Идея показалась мне здравой, и я дал заговорщикам отмашку действовать, но только после получения добрых вестей из Лондона. А они все задерживались. Интерлюдия. Малайзия, западный берег, провинция Уэльсли. Артур Уэльсли, бригадный генерал, с горечью наблюдал, как войска 33-го полка покидают берега Малайи. Вот уже более 5 лет служил он в колониях. Не имея денег на покупку офицерских патентов в королевской армии, Уэльсли вынужден был перейти на службу в британскую Ост-Индскую компанию, офицеры которой на родине были печально знамениты развязностью манер и богатствами сомнительного происхождения. Тут он сделал быструю и блестящую карьеру, всего в 30 лет став уже бригадным генералом. Во время последней войны с майсурами он командовал 33-м полком, а заодно и всей армией союзного Хайдарабада, и прославился во время осады Серингопотама. Именно полковник Уэльсли обеспечил успех штурма резиденции Типу Султана, а затем, услышав, что Султан Типу убит, лично появился у его тела и, проверив пульс, первым засвидетельствовал смерть этого злостного врага англичан. Вслед за этим он был назначен губернатором Серингопотама и Майсура, завидная должность, связанная с извлечением самых значительных барышей и не требующая рисковать собою в битвах. Увы, счастье Артура было недолгим. Сначала его направили во главе 33 полка в Малайзию, закреплять власть на оккупированных территориях колоний голландской Ост-Индской компании. Уэльсли безо всякого энтузиазма воспринял это назначение. Конечно, ни по широте карьерных перспектив, ни по уровню возможных доходов Малайзия ни в какое сравнение не шла с Индостаном. Впрочем, не имея привычки зря предаваться унынию, он развил на полуострове бурную деятельность. Взорвал две голландские крепости, оставшиеся после капитуляции их гарнизонов в 1796 году, начал устройство новой колонии провинции Уэльсли. И вот, новый приказ из Лондона. Английские войска по договоренности с Петербургом должны очистить Малайзию, оставив за собою только остров Пенанг. Уэльсли иронично скривился. Да, конечно, Сент-Джеймский дворец легко пошел на это, ведь столько еще голландских колоний остается неразграбленными. Теперь сэр Артур вместе с верным 33-м пехотным отправляется на Яву, с перспективой оккупировать все острова индонезийского архипелага, на которых имеются голландские колонии или хотя бы фактории. Да, кажется, сделка выглядит выгодной, но как политики в Лондоне не замечают, что русские все прочнее устанавливают контроль над ключевыми точками мира. Мальта, Гибралтар, Сингапур. А еще ходят слухи об их активности на огненной земле и вблизи мыса Доброй Надежды. И все это – мощнейшие, неприступные крепости. А там, где никаких укреплений и в помине не было, русские тотчас же их устраивают. Несколько лет назад Сингапур был всего лишь поросший джунглями остров, а теперь в крепости Порт-Александрийск установлено более 60 орудий. И это при том, что в Пенанге их – 2, дав орудия на весь остров, буквально заваленный дорогостоящими товарами. И вот теперь, отступая из Малайзии, Уэльсли был совершенно уверен, что русские закрепятся здесь основательно и надолго, если не навсегда. Впрочем, даже здесь и сейчас, находясь со связанными руками, талантливый Уэльсли сделал все от него зависящее, чтобы затруднить медведю жизнь на полуострове Малакка. Его трудами с султанами Пирака, Силангара и Риау были заключены соглашения, которыми Англия и Ост-Индская компания признали независимость этих государств, а те предоставили англичанам права наиболее благоприятствуемой нации. Договоры эти несли сразу и антиголландскую направленность. Они, вздумай царь по широте душевной вернуть Малакку голландцам, затруднили бы Нидерландам восстановление их влияния на полуострове. И, разумеется, в равной мере они были направлены и против русских. Попробуйте теперь поставить их в стойло, со злорадством думал Уэльсли, обращая взор на юго-восток, туда, где в Малаккском проливе лежал остров Сингапур с процветающим свободным портом. Султаны ни за что не согласятся добровольно покориться русским, а военной силы у них нет. Уилсли знал, что, несмотря на внушительные укрепления, численность сухопутных сил в порт Александрийске невелика. Русский царь ограничивает отпуск военных в тропические районы, опасаясь потерь от лихорадок и прочих болезней. Кроме того, последние годы ему мешают войны в Европе. Да, в этом отношении наша Ост-Индская компания даст русским 100 очков форы, с гордостью подумал сэр Артур. Конечно, туземные войска из Индостана не шли ни в какое сравнение с войсками метрополии, но зато прекрасно противостояли местным болезням и были дешевы и доступны. В конце концов, если выбирать, что иметь под рукою, полуроту из Эссекса или полк уроженцев Хайдарабада, нельзя не предпочесть последнего варианта. Всему свое время и место. В колониях нужны колониальные войска. Русские этого не понимают, тем хуже для них. Как знать, может быть, мы еще сюда вернемся. Ведь когда-то голландцы далеко опережали нас в проникновении в Азию, а теперь мы захватываем их колонии одну за другой. Так что, возможно, мы еще сюда вернемся. Верь, малая, Юниан Джек еще взовьется над тобой. Тем временем в столице королевства Сиам, городе Раттанакасин. Дождь. Опять дождь. Небо над Раттанакасином, еще недавно голубое и солнечное, вдруг как будто закрылось кошмой из вязкого серого войлока. Облака сгустились в зловеще клубящиеся, сверкающие молниями тучи и затянули горизонт. А ведь до сезона дождей еще далеко. Патер Грубер ждал аудиенции сиамского принца Нана, главнокомандующего армией и наследного принца этого воинственного государства. К счастью, правители Раттанакасина не были настолько церемонны, как китайские мандарины, и потому аудиенция была подготовлена без особых затруднений. Но, все же, Восток есть Восток. За истекшие 2 года Патер страшно устал от бесконечных разъездов по Индокитаю. Принц, невысокий и энергичный азиат лет 35, одетый в скромное кхруи из великолепного китайского шелка. Рядом, потупя глаза, в василькового цвета платье фасин, стояла его миниатюрная супруга, щедро украшенная тяжелыми золотыми драгоценностями. Сиам был абсолютной монархией, которой правил Чаили, по-европейски, король. Вторым после него был наследник престола, обладавший столь широкими полномочиями, что жители Запада неизменно называли его обладателя просто вторым королем, несмотря на то, что он не обязательно был королевской крови. При этом у второго короля был свой двор, свои мандарины и своя маленькая армия, и его основными обязанностями были замещать короля на придворных церемониях в мирное время и командовать армией Сиама в военное время. Принц Нан же был почти что первым королем Сиама, престарелый король Рама все более отходил от дел. За истекшие 2 года Патер сделал многое, чтобы втереться в доверие принца. Поставки оружия, вербовка военных советников, информация о положении дел во Вьетнаме, ненадежном союзе китайцев и в Бирме, у смертельного врага Раттанакасина. Теперь пришло время воспользоваться инвестициями. «Итак, мой друг», любезно улыбаясь, заговорил принц, «вы хотите, чтобы армия Сиама ворвалась на Малаккский полуостров?» Патер тотчас же сделал сконфуженное лицо. «Я совершенно этого не хочу, великий господин, но подумайте сами, тамошние султанаты слабы, они только и ждут завоевания, и если это не сделает великий Раттанакасин, то следует ожидать того же от бирманцев. Вы дадите нам оружие?» «Продадим», сдержанно улыбнувшись, произнес Патер. «Продадим, мой друг, пушки, ружья, что угодно. Но не умрет ли моя армия с голоду? Снабжать продовольствием многочисленные войска в столь отдаленных местах крайне затруднительно. Мы можем помочь в этом. Морские перевозки вдоль полуострова позволят вам иметь неограниченные запасы продовольствия. Русские корабли из Сингапура окажут вам все необходимое содействие. Вам только надо будет захватить 1 или 2 удобные бухты. Ну и, конечно же, очень желательно, чтобы выступление состоялось до начала сезона дождей». Лицо принца вдруг приняло холодное выражение. «Мы уведомим вас о принятом решении». Жена принца тотчас церемонно поклонилась, давая понять, что аудиенция закончена. Патер нижайше поклонился, пряча в ладонях невольную улыбку. Он был уверен в результатах переговоров. В конце концов, если не сиамцы, то правители Бирмы, кто-нибудь доворвется на полуостров. И тогда наступит время протянуть несчастным малайцам руку помощи. Патер не ошибся. Уже через 2 дня в королевстве Сиам был объявлен великий поход на юг. Армия Раттанакасина, числом более 23 тысяч человек, под командованием принца Нана пришла в движение, втягиваясь через узкий малакский перешеек на полуостров Малая. Трубя, вышагивали боевые слоны с фальконетами в наспинных башнях. Быстро двигался корпус мансов, маршировал корпус японской гвардии, набранный из ранинов, и снаряженный точь-в-точь, как японские самураи. Шагали, глотая пыль, солдаты Тахан, становый хребет армии Сиама. Гомоня, гремели деревянными башмаками разношерстные контингенты вассальных княжеств Чиингмай, Лабонг, Лаганг, Нанипхралуанг, Хабанг и Вьентьян на северо-востоке. Каждый нес на плече бамбуковую палку, на обоих концах которой был подвешен весь их багаж, кухонные принадлежности и рис на несколько дней, завязанный в мешок с небольшим количеством соли. Воду несли в бамбуковой веревке, висевшей на шее, провизию, состоящую из риса, который после варки высушили на солнце, несли на себе в длинных мешках, так же как и соль, сушеную рыбу, перец чили и другие мелкие припасы. Солдаты шли пешком, в то время как их офицеры ехали на пони или, если они имели достаточно высокий статус, на слонах. В авангарде шел небольшой отряд из приблизительно 300 человек, называемый Суэпа, или тигры из леса, разведуя местности, попутно наводя ужас на местное население. И на султанаты Малайзии опустился страх. Майсуры, государство на юге Индостана, разгромленной армией британской Ост-Индской компании в 1799 году. Монсы, моны, этническая группа, живущая в Таиланде и Бирме, в средние века отличавшаяся воинственностью. Глава 3. Совещание с военными было первоочередным в списке моих задач. Генерал-фельдмаршал Суворов и генерал Кутузов уже присутствовали в Эрфурте. Через три дня приехали из Потсдама генерал Бонапарт и полковник Толь. На следующий день появился Лазар Карна. Он также вынужден был бежать от наступающих французских войск. Я тотчас назначил с ними совещание, пригласив также представителей союзников, генералов Блюхера и престарелого фельдмаршала Калькрейта. Речь пошла об организации сопротивления французам. По данным армейских шпионов, баварская армия Мара пока еще не покидала зимних квартир, но подготовка к весенней кампании шла там полным ходом. Сначала нам следовало обсудить вопросы материального снабжения армии, с тем, чтобы скорее отдать необходимые распоряжения гражданским властям и Германии, и России. Вопрос этот относился к списку самых острых. Я знал, что война с Францией неизбежна. Эта страна не могла бы смириться с нашим господством в Северной Германии. Но ни я, ни мои военачальники и министры никак не могли предположить, что французы начнут ее так скоро, ведь они только что закончили тяжелую войну с Австрией. По всем признакам выходило, что мы сможем оттянуть конфликт на год или два. Но, как оказалось, в дело вмешались какие-то посторонние неучтенные факторы. Министр иностранных дел Северогерманского союза граф фон дер Гольц клялся, что послание президента Вильгельма в адрес парижского консулата не содержало решительно никаких оскорбительных заявлений. Разумеется, я мог поручить Строганову и Скалану разобраться в произошедшем, но, увы, на результат это уже никак не влияло. Так или иначе, война разразилась и застала нас со спущенными штанами. Армия находилась в процессе переформирования. Мы переходили с рекрутской системы набора на систему воинской повинности, которая должна была дать нам огромные человеческие ресурсы, но пока не была должным образом налажена. Силы Северогерманского союза, несмотря на все усилия генерал-фельдмаршала Суворова, в прошлом году отправленного мною на переобучение бывших прусских полков, еще не оправились от нанесенных им поражения и не получили должной переподготовки. В общем, с людьми все было крайне скверно, но еще хуже обостряло дело с оружием. Тульский завод переводился на производство новых моделей оружия, казнозарядных нарезных винтовок под пулю мини. Ружья эти весьма хороши, стреляют в два раза быстрее и в три раза дальше обычного, но стоят в 2,5 раза дороже, а главное, производство их пока еще нисколько не налажено. Выпущенного количества не хватит даже на батальон. Сестрорецкий завод 3 года назад начал производство другой модели, двухпульных ружей, коих произведено уже более 20 тысяч. Сейчас ими перевооружена вся гвардия и часть гренадеров. Но, опять же, этого мало. Между тем, завод почти прекратил выпуск обычных ружей, а они крайне нужны. Еще имеется несколько тысяч дульнозарядных нарезных ружей, ими вооружены 4 полка егерей. Но бросить их сейчас в бой, значит раскрыть секрет этого оружия перед всей Европой. Стоит ли оно того? Нарезное оружие пока мало распространено в Европе. Стоит нам показать свои наработки, и все изменится. Перевооружение артиллерии тоже еще не закончено. На сегодняшний день нами отлито более 500 орудий нового типа, а нужно их 1500. Старая артиллерия соседствует в армии с новой, что не способствует ее эффективности. Поэтому обсуждение предстоящей войны я начал именно с вопроса снабжения войск. Мы собрались в Потсдаме, во дворце Фридриха Великого. Присутствовали генералы Бонапарт, Кутузов, Блюхер, Тормасов, Толстый, фельдмаршалы Суворов и Калькрейт, а также гражданские чиновники. Румянцев, Спиранский, недавно прибывший из Петербурга министр промышленности Барклай де Толли, брат знаменитого генерала. Первым делом обсудили нашу оружейную драму. Иван Богданович с сожалением пояснил, что быстро нарастить производство оружия невозможно, иначе придется отказаться от перевооружения армии на новые образцы. Что же, решил я, раз так, оружие придется закупить в Англии. Они могут поставить нам 100 тысяч ружей в течение ближайших 6 месяцев, их мы обратим на вооружение наших германских союзников. По следующему вопросу, стоит ли раскрывать секрет наших нарезных стволов, генерал Бонапарт оказался вполне категоричен. Несколько тысяч даже очень хороших ружей не решат исход войны. Поверьте, мы справимся и так, дайте этим егерям обычные ружья, и отправьте их в резервную армию. Остальные присутствующие поддержали мнение Николая Карловича. Перешли к вооружению артиллерии. Большие надежды я возлагал на шрапнельные выстрелы. Они прекрасно показали себя в предыдущей войне, но производство из пока еще оставалось очень ограниченным. Нашли решение и здесь. У нас есть некоторая замена шрапнельным снарядом, пояснил Бонапарт. Это так называемая стержневая картечь. Ее производство несложно наладить прямо в Германии. Любая мастерская, способная производить добротные гвозди, справится и с этой работой. Стоит поторопиться разместить заказы на нее, и мы непременно получим отличное вооружение, способное прекрасно работать против французских колонн. Если же мы привезем морем чугун и железо из Петербурга в Магдебург и Берлин, то сможем произвести из него огромное количество ядер, картечи и прочих припасов. Оружейные мастерские в Магдебурге, берлинский арсенал способны снабжать нас в потребном количестве всеми основными видами боеприпасов. Надобно пользоваться возможностями завоеванной страны. Генералу Кутузову было поручено сделать доклад касательно театра боевых действий. Господа, в настоящий момент, когда превосходящие силы французов подступают к нам из Баварии, мы можем придерживаться лишь оборонительного образа действий. При этом, будучи стороной обороняющейся, для нас разумно было бы поставить между нами и неприятелем естественные преграды, способные сломить его наступательный порыв. Такими преградами являются расстояние, климат и соединение русских и германских сил в глубине страны. Ни в коем случае нам не следует, выдвигаясь вперед, избавлять мора от половины пути, переносить войну в благоприятный французам умеренный климат и доставлять им преимущество разбить наши войска по частям. Полагаю, нужно просто держаться всеми силами вместе за Эльбой, единственной преградой, которая могла остановить французов, препятствуя форсированию этой реки и стараясь при этом давать только бои местного значения, которые, ничего не погубив, придали бы немецким частям давно утерянные военные навыки. Затем, после перехода французами Эльбы, нам следует отойти на Одер, а с Одера на Вислу, пока неприятель не понесет существенных потерь от дезертирства и болезней, а у нашей армии не произойдет накопление сил. А вот когда произошло бы соединение 150 тысяч немцев со 150 тысячами русских на топких или ледяных, в зависимости от времени года, но всегда негостеприимных равнинах Польши, тогда для французов начались бы серьезные трудности. Тут слово взял генерал Блюхер. Судя по всему, этому рубаке вариант скифской войны представлялся совершенно неприемлемым. Господа, при всех достоинствах плана генерала Кутузова прошу обратить внимание на его недостатки. Отступая, мы отдаем неприятелю на разграбление богатые территории, составляющие гордость нашей страны. Ничем кроме угрозы неспровоцированное отступление противно нашей чести и вызовет неблагоприятные последствия, как внутри, так и внешнеполитические. Кроме того, надо принять во внимание, что, отступая, нашим войскам придется разорить местность, что произведет на обывателей крайне неблагоприятное впечатление. В то же время, кроме Эльбы, у нас есть и другие естественные препятствия. Это горы Тюрингского леса. Нам следует оставаться сплоченными за Тюрингским лесом, и на этой позиции ждать, когда Мара выйдет с той или другой стороны, через ущелье Франконии в Саксонию либо по центральной германской дороге на Веймар, в первом случае пруссакам, опирающимся правым крылом на Тюрингский лес и прикрытым с фронта Зале, оставалось лишь дать Наполеону продвинуться. Если бы он захотел атаковать их, прежде чем двигаться дальше, они противопоставили бы ему берега Зале, почти неприступные перед лицом армии в 45 тысяч человек. Если же он пойдет на Эльбу, наши войска последуют за ним, по-прежнему прикрытые берегами Зале. Если же, напротив, Мара выберет центральную германскую дорогу, что, конечно же, менее вероятно, учитывая текущее местонахождение его войск, то ему предстоит столь долгий путь, что можно будет успеть собраться большой массой и выбрать участок, чтобы дать ему генеральное сражение, как только он выйдет из ущелий. Началось бурное обсуждение. Силы наши были невелики. Сейчас мы могли выставить против 85-тысячной армии Мара только 45 тысяч солдат, примерно поровну немцев и русских. Конечно, после отмобилизации и подтягивания сил из глубины страны наши силы существенно возрастут. Но было понятно, что французы тоже вряд ли ограничатся одной лишь баварской армией. В войне против Австрии они выставляли три такие армии, одну на Рейне, одну на Дунае и третью в Италии. Теперь следовало ожидать чего-то подобного. Это означало, что нам следует действовать оборонительно. Конечно, если изначально не избирать линию Эльбы в качестве первого рубежа оборонительной войны, лучше всего встать за Тюрингским лесом, к чему и склонялся и генерал Бонапарт, и я сам. Однако у Бонапарта нашлось еще более смелое предложение. Зачем же ждать, пока Мара преодолеет горы? Следует препятствовать ему в этом. У нас есть прекрасная возможность устроить завалы на горных дорогах, мины мгновенного действия и разного рода засады. Идея мне понравилась. Несомненно, в этом предложении есть свои выгоды. Мы сможем, прикрывшись армией и Тюрингским лесом, развернуть на Эльбе дополнительные силы. Нам надо выиграть время для оснащения новых сил Северо-Германского союза, переброски дополнительных полков из глубин Российской империи, получение оружия и субсидии из Англии. Так и было решено. Итак, первая армия, численностью 45 тысяч человек, из коих было 20 тысяч русских и 25 тысяч немецких союзников, при 216 орудиях, должна была сдерживать неприятеля в горах Тюрингского леса. Поскольку там было три пригодных для передвижения ущелья, армию разбили на три корпуса. Первым должен командовать генерал Дохтуров, вторым – генерал Остерман Толстый, третьим – генерал Каменский. Возглавит первую армию Михаил Илларионович Кутузов. Вторая армия под командованием генерал-майора Бонапарта, численностью 48 тысяч человек, в составе трех корпусов, кавалерийской дивизии, артиллерийского и конно-артиллерийского полка, будет и основного ударного кулака наших сил. Северо-германский легион в составе двух корпусов возглавит генерал Блюхер. Он будет прикрывать северный фланг, от Гамбурга до Магдебурга. И, наконец, резервная армия под общим командованием генерала Тормасова, базирующаяся восточнее театра предстоящих боевых действий, в окрестностях Берлина, будет выполнять роль главного резерва и формировать надежные маршевые подкрепления для двух полевых армий. Я согласился со всеми предложениями. Однако, при подсчете сил стало очевидно, что даже объединенные русско-немецкие силы численно уступают французам. Нужны подкрепления. Сколько войск нам надо перебросить из России? Задавая этот вопрос, я понимал, что он одновременно и преждевременен, ведь формально Российская империя еще не вступила в войну с Францией, и в то же время он может почитаться как запоздалый, ведь даже при самых срочных отправках приказов войска из России очень нескоро прибудут в Центральную Германию. Чем больше, тем лучше, категорично заявил Бонапарт, но это повлечет расходы, заметил Толь. Совсем нет. Наоборот, если войск окажется недостаточно, это приведет к огромным расходам. Как же так, не понял Карл Федорович. Обрушив на французов все свои силы, мы в несколько месяцев сокрушим их и избавимся от долгой войны. Это обойдется дешевле, чем если мы будем воевать долгие годы, задействовав лишь часть своих сил, пояснил Бонапарт. Несомненно, вы правы. Пишите приказ, Карл Федорович, перебросить в Германию всю нашу гвардию, 20 пехотных и 6 кавалерийских полков. Также, собрать на Дону еще 4 полка и 1 полк с Кубани. Собрать казачий полк из Тавриды. Можем ли мы найти где-то еще войск? У нас есть регулярные силы калмыков, башкир и киргизов, подсказал Тормасов. Но их эффективность крайне мала. немедленно переформировать башкирские и калмыцкие полки, первых, в легкоконные, вторых, в уланские, объявить военный призыв. И я приказал сформировать из новобранцев 20 новых полков, 35 маршевых батальонов, 67 эскадронов и 42 батареи, используя все имеющиеся возможности. На укомплектование новых полков должны были пойти в основном уже служившие опытные солдаты. Новобранцев оставляли нести службу при крепостях и в гарнизонах, и лишь после обучения они должны были отправиться на войну. Встал вопрос и об отмене имевшихся довоенных планов. Ваше Величество, не следует ли отменить экспедиции в Луизиану и на Южные острова? Осторожно спросил меня полковник Толь. Генералы переглянулись, для них необходимость сбора всех сил на решающие направления была очевидной. А вот я далеко не был в этом уверен. Экспедиция в Луизиану предназначалась для фактического занятия ее обширной территории. Полтора года назад мы получили эту испанскую колонию в аренду, но до сих пор не приступили к ее планомерному освоению. Прежде всего, надо было закрепить ее военной силой, но в прошлом году этому помешала война с Пруссией. Теперь мы располагали подготовленной эскадрой, которой собирались отправить 6 полков экспедиционных сил, но новая война ставила на этих планах крест. Я долго колебался, но затем решил: отправьте туда 2 полка казаков без лошадей и полк пехоты, набранный в России из линейных батальонов. Еще 1 полк наберите из моряков. Наш флот все равно пока мало занят в войне. Думаю, этого будет достаточно на первое время. Слово снова взял генерал Толь. После консультации с бывшим французским военным министром Корно, после разговоров с рядом немецких офицеров, участвовавших в последних боях с французами, можно сделать некоторые выводы относительно тактики противостоящей нам армии. Можно заключить, что французы – серьезный противник. Они очень умело и грамотно применяют рассыпной строй. Если в прошлую войну пруссаки поражали нас своими длинными линиями и быстрым, хоть и неточным залповым огнем, то французы действуют много гибче. Если надо, они рассыпают целые батальоны в стрелковые цепи, залповый огонь по которым совершенно не действенен. Мы и сами так делали во время войны 99-го года, и применяли рассыпной строй с чрезвычайной успешностью. А для наступления французы применяют колонны, смело бросая их в рукопашную. Хороша у них и артиллерия. Французские артиллеристы, как никто, умеют применять свои батареи к местности, чрезвычайно удачно расставляя их на поле боя. Что же, рассудительно произнес Михаил Илларионович. Тут надо крепко подумать. Французы применяют рассыпной строй. Что можно ему противопоставить? Быстрые атаки легкой кавалерии могли бы быть губительными для их застрельщиков, быстро ответил Александр Васильевич. Мой тесть выглядел плохо, осунувшийся, круги под глазами, но, кажется, окунувшись в военное дело, он все же понемногу стал оживать. Значит, надо нашу атаку предварять ударом конницы, причем проводить ее быстро, чтобы французские стрелки не успели убегать под защиту своих линейных батальонов. Кроме того, французские колонны, увидев нашу конницу, будут вынуждены перестраиваться в каре, что заставит их потерять время на перестроение. Если все это время их будут расстреливать наши пушки и стрелки, они понесут серьезнейшие потери, поддержал его генерал Бонапарт. Хорошо, но для такой атаки у нас очень мало сил. Всего 2 эскадрона на пехотную дивизию, это достаточно для разведки и аванпостной службы, но совершенно недостает для тех действий, о которых вы говорите, заметил Михаил Илларионович. Может, дать в каждую дивизию по полку? Предложил Толь. Поскольку вопрос касался изменения штатов, все посмотрели на меня, я задумался. Вообще я, конечно, не великий стратег и тем более тактик, но мы во время штабных совещаний в Таврическом дворце в свое время пришли к выводу, что пехоте кавалерию надо давать, но совсем немного, по минимуму, а основные силы нашей конницы применять массированно. Теперь мне приходилось наступить на горло собственной песни. В идеале я вообще планировал создать нечто вроде первой конной армии Буденного. Такая манера применения конницы давала нам значительные преимущества, но против французов, обладавшей великолепной пехотой, следовало усилить наши пехотные полки. Как это сделать? Действительно ввести в дивизии кавалерийские полки? Так мы потеряем сильное подвижное кавалерийское крыло. Мне очень этого не хотелось. А может нам сделать так? Во-первых, добавляем в каждую дивизию еще по 2 эскадрона. Так на каждый пехотный полк будет приходиться по эскадрону. Но, По необходимости мы будем забирать эти эскадроны у пехоты и собирать их в полки, создавая таким образом сводные кавалерийские дивизии. Предложение было принято. Также для усиления пехоты, взял слово Бонапарт, надобно ввести в ее состав полковую артиллерию. Раз французы наступают глубокими колоннами, надо валить их ядрами, что пробивают по 20 рядов. Передайте пехоте трофейные 6-фунтовые пушки, по батарее в каждую дивизию, предложил Суворов. У нас уже достаточно четверть и полупудовых единорогов, для того чтобы насытить нашу полевую артиллерию современными орудиями. Кроме того, надо пополнить нашу конную артиллерию. В Пруссии и Вюртемберге много прекрасных конных заводов, где можно приобрести и верховых, и артиллерийских лошадей. Согласен, кивнул я. Прежде всего, надо усилить нашу конную артиллерию, а, во-вторых, пополнить ряды кирасиров и улан. Также надобно немедленно пополнить запасы колючей проволоки, так хорошо показавшие себя в прошлую войну, электрозапалов и фугасов. Но как мы будем противодействовать вражеской артиллерии? Тотчас спросил артиллерист Бонапарт. Я уже думал над этим вопросом, и имел по этому поводу некоторые идеи. Надо, во-первых, применять против нее нашу шрапнель. Удачный разрыв шрапнельной гранаты способен поразить расчет вражеской батареи, сделав ее небоеспособной. Также хорошо должны работать против вражеской артиллерии разрывные удлиненные гранаты. Надобно также практиковать разработанные ранее для крепостной и осадной артиллерии методу стрельбы с закрытых позиций, с корректировкой по телеграфу. У нас есть несколько батарей, умеющих это делать, надобно пустить их в дело. Ваше Величество, но это осадные батареи, их орудия очень тяжелые и неповоротливы, и вовсе не применимы в полевых сражениях. Так дайте им более легкие орудия. Кроме того, что у нас с полевыми ракетными установками? Пока, лишь одна экспериментальная батарея, Ваше Величество, сообщил Толь, чьей памяти можно было лишь позавидовать. Незамедлительно снимайте установки с наших кораблей и ставьте на лафеты. Немедленно распорядился я, и расчеты тоже укомплектуйте из корабельных экипажей. Право же, Ваше Величество, взял слово фельдмаршал Калькрейт, стоит ли идти на такие жертвы, я бы не стал придавать этим якобинцам слишком уж большой роли и значения. Французские военачальники, как известно, сделали себе имя на войнах с австрийцами, но всем прекрасно известно, что войска императора Франца никогда не отличались ни умениями, ни мужеством. Они бежали даже от турок. Полагаю, мы с французами начнем разговаривать совсем другим языком. Не стоит предаваться иллюзиям, тотчас же возразил Александр Васильевич. Австрийцы, совсем не мальчики для битья, слабые, трусливые, совсем не способные, не создают империи. Не стоит свысока относиться к австрийцам только лишь от того, что они потерпели несколько поражений. Они не трусы и не бестолочи, нет, просто они столкнулись с очень сильными, и к тому же, неудобными им врагами. Нет, господа, не стоит думать, что Франция, это страна-выскочка, чьи успехи на поле боя случайны. Это очень сильные войска, сказавшие новое слово и в стратегии, и в тактике, и нам, чтобы одолеть их, надобно тоже придумать что-то новое. У нас есть, конечно, кое-какие технические новинки, но в целом пока их мало. Под конец обсудили изменения нашей пехотной тактики. Все пришли к выводу, что надо усиливать такую разновидность пехоты, как гренадеры. В каждый батальон решили ввести войска, вооруженные гранатами. Гренадеры должны будут кидать гранаты через ряды собственной пехоты. Для этого они должны идти в разреженных порядках в промежутке между третьей и четвертой шеренгами войск. Первые 4 шеренги будут вести ружейный огонь, а через их головы будут кидать гранаты. Так наша пехота могла бы получить огневое превосходство над многочисленными французскими бригадами. Однако выяснилось, что гранаты с чугунными корпусами для такой тактики не подходят. Дело в том, что при разрыве они дают слишком дальнобойные осколки, которые поражают в том числе и наши войска. К счастью, оказалось, что генерал Бонапарт еще по опыту своей службы на артиллерийском луге под Охтой знает решение этой проблемы. Делайте гранатные корпуса из стекла. Стеклянные осколки полетят не так далеко, а в качестве наполнителя подойдет бертолетова соль или селитра, пропитанная нефтью. Но куда же девать готовые гранаты с чугунными корпусами? Тут меня осенило. Приделайте к ним деревянные хвосты и выстреливайте их из ружейных стволов. Так и сделали. Ручные чугунные гранаты переделали в ружейные. Запал остался прежний, терочный, но он теперь, чтобы он сработал, кольцо зацеплялось перед выстрелом за мушку. Такие гранаты летели дальше, на 70-100 метров, и таким образом, взрывались так, что не поражали уже осколками наших пехотинцев. Теперь передние ряды вели ружейную перестрелку, а задние выбрасывали ружейные гранаты. Так мы добились мощнейшего огневого воздействия на врага. Конечно, такая система не сработала бы против австрийцев или пруссаков, сражавшихся тонкими линиями, но зато прекрасно подействовала бы на французов с их глубокими батальонными колоннами. Должна подействовать. Совещание закончилось. Генералы, переговариваясь, разошлись по своим штабам и квартирам, и лишь Александр Васильевич остался со мною. «Саша, друг мой, скажи, отчего ты не дал мне никакого назначения?» Испытующе глядя мне прямо в глаза, с укором спросил тесть. «Ты ежели думаешь, что я нездоров, то брось скорее эти мысли. Я уж давно поправился. Александр Васильевич, что вы думаете про генерала Бонапарта?» Не отвечая прямо, спросил его я. Тень беспокойства отчетливо промелькнула в голубых глазах Суворова. Знатный полководец, хорошо командовал под Ружанами, да и в прочих битвах не сплоховал. Хорошо знает дело, трудолюбив, вверенные войска изучает вплоть до йоты. Однако ж, есть у него недостаток. Слишком самолюбив, и не любит выдвигать людей. У него даже самые лучшие генералы, на положении статистов. Сам воевать умеет, а других не хочет научить. С ноткой осуждения произнес Александр Васильевич. Вот в том-то и дело. А мне, да что мне, России прежде всего, надо вырастить много добрых военачальников. Молодых, инициативных, грамотных. А то как получится, вы на покой скоро захотите, внуков нянчить. А Бонапарта, не дай бог, конечно, в любой момент может ядром убить. Или он, скажем, от холеры помрет. И что у нас останется? Нет, надо срочно, пока идет война с первоклассным противником, готовить новых, толковых военачальников, что на долгие годы вперед будут руководить нашими войсками. И вот это-то я вам и поручаю. Вы назначаетесь моим спецпредставителем, с полномочиями заместителя верховного главнокомандующего. А ко всем делам военного управления добавляется также кадровая задача. Присмотреться и выучить лучших наших майоров, подполковников, бригадиров, генералов, составить на них досье, кто чего стоит, какие у них сильные и слабые стороны, чего от них ждать, куда применить. В общем, вы не соскучитесь.